Оно действительно начало быстро редеть. Вскоре около балкона осталась небольшая кучка людей, слушавших Вандервельда, очевидно, только из вежливости. Вандервельда говорил о том же, что и Тома. Он уныло взывал к верности священному военному союзу. Со стороны Страстного монастыря донеслась музыка. Она все усиливалась, гремела. «Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой, братский союз и свобода, вот наш девиз боевой». По Тверской приближались колонны рабочих с Пресни, кумачевое полотнище плыли мимо Вандервельде. «Мир хижинам, война дворцам, вся власть советам, долой войну!» Вандервельде еще несколько минут пошевелил губами, потом сложил листки со своими записями и медленно ушел, опираясь вместо трости на туго свернутый зонтик в шелковом чехле. Из рабочих колонн его не заметили, колонны пели. «Все то, чем держатся троны, дело рабочей руки, сами набьем мы патроны, к ружьям привинтим штыки». Сейчас, спустя много лет, возвращаясь памятью к первым месяцам революции, начинаешь отчетливо понимать, что то время было наполнено сознанием непрочности происходившего и ожиданием неумолимых перемен. Старый строй был разрушен, но в глубине души почти никто не думал, что новый февральский строй — это завершение революции. Он был, конечно, только перевальным этапом в истории России. Возможно, что это понимали и тогдашние мимолетные руководители страны. Это ослабляло их сопротивление тому новому, враждебному для них, но неизбежному, что впервые прозвучало в словах Ленина с броневика у финляндского вокзала. «Заря всемирной социалистической революции уже занялась». Все без труда достигнутое и наспех сколоченное после февраля было, оказывается, самым ранним началом новых времен. Это стало ясным для всех значительно позже. Тогда же это только чувствовалось. Слишком было напряженное время, слишком много феерических событий совершалось каждый день. Не хватало ни душевных сил, ни времени, чтобы как следует разобраться в молниеносном полете истории. Грохот обвалов старого времени сливался в сплошной гул. Идиллическое благодушие первых дней революции меркло, трещали и рушились миры. В большинстве своем интеллигенция растерялась. Великая, гуманная русская интеллигенция, детище Пушкина и Герцена, Толстого и Чехова. С непреложностью выяснилось, что она умела создавать высокие духовные ценности, но была за редкими исключениями беспомощна в деле создания государственности. Русская культура выросла главным образом в борьбе за свободу с самодержавным строем. В этой борьбе оттачивалась мысль, воспитывались высокие чувства и гражданское мужество. Старый строй рухнул. Вместо того, чтобы сеять в народе хрестоматийное, разумное, доброе, вечное, надо было немедленно своими руками создать новые формы жизни. Надо было умело управлять в конец запущенной и необъятной страной. Смутное, почти нереальное состояние страны не могло длиться долго. Жизнь народа требовала ясности цели, точного приложения труда. Оказалось, что утверждение справедливости и свободы требует черной работы и даже жесткости. Оказалось, что эти вещи не рождаются сами под звонким валов и восхищенные клики сограждан. Таковы были первые уроки революции. Такова была первая встреча русской интеллигенции лицом к лицу с ее идеалами. Это была горькая чаша. Она не миновала никого. Сильные духом выпили ее и остались с народом. Слабые или выродились, или погибли. Так входила страна в грозную и длительную эпоху создания новой гражданственности. Но, повторяю, в то время все эти мысли не были еще до конца понятны всем. Они существовали в зачатке, почти как ощущение. Множество людей плыло по воле событий с одним только желанием прожить подольше, чтобы увидеть, как обернется история и к какому берегу прибьет, наконец, Россию. Что касается меня, то я встретил февральскую революцию с мальчишеским восторгом, хотя мне было уже 25 лет.